Глава третья. Всю ночь меня мучили кошмары. Такое обычно случается со мной, когда высокая температура. Поэтому, проснувшись утром, я первым делом пошла за градусником. «Почему в школу не собираешься?» — спросила мама, застав меня в ночнушке на кровати. Я заболела. Градусник был не нужен. У меня был другой стопроцентный способ проверить температуру. Скосить глаза в сторону. Если висок пронзала при этом невыносимая боль, то температура выше 37,5. Я достала градусник. 38,2. Мама вопросительно посмотрела на меня. Я протянула ей градусник. Но она заставила перемерить температуру при ней. Один раз в начальной школе мой одноклассник посоветовал мне поднести градусник к батарее или лампе, чтобы не ходить в школу. Я всего лишь попробовала один раз, но мама помнит до сих пор. Действительно, температура. И как можно умудриться заболеть в самом начале учебного года? Выпускного класса? Да, действительно жалко, — ответила я. Видимо, я начинала бредить. Ладно, пока прими таблетку. Приду с работы, посмотрим, что с тобой делать. Посмотрим. Откуда все время берется это множественное число? Мама растит меня одна. Бабушка, переехавшая к нам недавно, не считается. У меня нет отца, я его не знаю. Мама говорит, что он ушел, когда узнал, что скоро появлюсь я. Помню, как раньше я смотрела передачи, где постоянно по ДНК-тесту выясняли, кто отец ребенка. Я представляла, как я нахожу отца. Он оказывается богатым, добрым и знаменитым. И мне больше никогда не приходится ездить на автобусе. Не люблю автобусы. Забитые людьми, как селедкой. Но сейчас я, конечно, в это не верю. Зачем мне нужен такой отец, которому никогда не нужна была я? Бабушке нравится повторять, что любить нужно только тех, кто принимает нашу любовь и, самое главное, любит нас в ответ. И все-таки я чувствую, что какая-то часть меня остается пустой. Как будто пазл собран только наполовину. Мне хочется посмотреть на отца, чтобы понять, похожа ли я чем-то на него. Может быть, это от него у меня темно-зеленые глаза и тонкие брови. Мама говорила, что такой длинный аристократический нос от нее. Про остальное она не знает. Хотя мне кажется, что я похожа на маму не только носом. Я видела ее фотографии в молодости. У нас у обеих каштановые волосы. Больше всего мне в себе нравятся губы. Они пухлые, всегда розового цвета, так что мне не приходится их красить. У мамы совсем другие. Не знаю, какие у папы, но хочется считать, что это только мое и больше ничье. Ну вот, думаю об отце, человеке, которого ни разу не видела. И почему я заболела? Что я сделала на этот раз не так? Может быть, это из-за того, что я не могу признаться маме, что хочу связать жизнь с танцами? Такая у меня фишка. Связывать все болезни с какими-то причинами. Не помню точно, из-за чего это началось. Может, просто самонаблюдение? Когда я злюсь и сильно переживаю, у меня начинает появляться непонятная сыпь на руке. Хотя то сыпь, а здесь температура. За такими рассуждениями и мыслями, перескакивающими одна через другую, я заснула, так и не выпив лекарства. Проснулась я не в лучшем состоянии. Время показывало 14:20. Вот это я сплю. Наверное, все-таки не стоит больше ходить на две тренировки подряд. Очень захотелось есть, и я пошла на кухню. По дороге решила заглянуть в свою бывшую комнату. Не ожидала я увидеть там такую картину. Бабушка сидела за моим письменным столом и что-то старательно записывала в какую-то тетрадь. Видно, очень старую тетрадь. Листы желтые, страницы потрепаны. «Привет, что делаешь?» Бабушка, услышав мой голос, быстро закрыла тетрадь и прикрыла ее рукой. Но я успела заметить, что она красного цвета, как будто кожаная, точно старая. И что бабушка может там писать? «Проснулась?» «Да. А ты что делаешь?» «Да так, ничего. Иди на кухню, я сейчас приду». Бабушка смотрела на меня, как будто ждала, когда же я выйду из комнаты. Ну, конечно, я не могла оставить ее в покое. Так я довольно спокойный человек и совсем неприлипчивый. Но это не касается моих близких. Если мне что-то нужно, Я буду говорить об этом, пока не достану. Буду спрашивать и спрашивать, пока не добьюсь своего. Мам, ну ты правда считаешь, что в этом платье я толстая? Нет, ну ты точно так думаешь? Мам, ну может мы погуляем с Ритой немного? Ну всего полчаса, ну пожалуйста. И вот сейчас, поедая кашу, я не могла заставить себя остановиться. Так что это за тетрадь? Бабушка потеребила свой платок на голове. Ты лучше ешь давай. Любопытные Варваре на базаре нос-то не просто так оторвали. Но я не Варвара. Бабушка засомневалась. Видно, вот-вот расколется. Ну, ба, ну скажи. Интересно ведь. Что это ты там записывала? Секреты какие? Ну, не рецепты же. А может, и рецепты? Да. Вот, блин, сама подсказала идею для увиливания от вопросов. Ну, правда? Да ладно, ведь не отстанешь теперь. Дневник мой, школьный еще был. Ну, все выкинула, а этот один остался. Дневник? Ничего себе. Да так, мемуары молодости, засмеялась бабушка. Это интересно. Бабушка смотрела на меня уже более радушно, с улыбкой. Вот помру, можешь его себе взять. Ба, ну хватит. Ну что хватит, память будет. А хотя не нужно будет, выкинешь. Нет, я сохраню его. Бабушка почти прослезилась, не ожидала от нее такого. Обычно она очень сдержанная в эмоциях. Больше мы не говорили о дневнике, но где-то в моей голове так и осталась стоять галочка напротив красного дневника бабушки и ее просьбы сохранить память о ней. После обеда бабушка ушла в магазин, а я села за уроки. И меня начало одолевать искушение. Ужасно захотелось заглянуть хоть одним глазком. Что это она там сегодня писала? Вдруг про меня? Что-то типа того, что внучка опять прогуливает школу. Чую, притворяется больной. Она уже пообещала мне дневник в наследство. Будет ли это неправильно пойти и почитать его, пока бабушки нет дома? Да, это будет неправильно. Я вспомнила себя. Как я злилась, когда в 6 классе я забыла спрятать свой дневник, и мама бессовестно его прочитала. А потом высказала мне претензии, что я пишу о ней гадости. Куда же мне их еще писать? Если ругаться с ней напрямую, мне не разрешали. Нет, не буду читать дневник. Когда из уроков осталось сделать только математику, я решила отвлечься. Включила свой любимый мультик «Мулан». Как раз 2 часа до возвращения мамы. И замок в начале мультика гарантировало мне, что это время пройдет отлично. Шутки, над которыми я точно посмеюсь. Да, смеюсь над ними с 5 лет. И все еще смешно. Не знаю, почему я люблю именно этот мультик. Может быть, потому что здесь Мулан берет все в свои руки, а не ждет, когда прекрасный принц спасет ее. Не знаю, просто смотрю и фанатею. Хочу быть такой же. А какой такой же, не знаю. Смелой, отважной. Принести честь своей семье. На моменте, когда Мулан кланяется император, в комнату заходит мама. Что это ты смотришь? А уроки? Я почти сделала. Выключаю телевизор и смотрю, как мама переодевается в домашнюю одежду. Выглядит уставшей. Принесла домой тетради. Снова будет проверять до ночи. Неужели и мне это уготовано? Мерила температуру? Нет. Я думаю, мне лучше завтра пойти в школу. Хорошо, но ты все-таки еще померяй. Бабушка зовет нас на кухню. Мы вместе садимся за стол и кушаем. Бабушка жалуется на цены в магазине. Мама на бестолковых учеников. Я молча слушаю. Вечером переписываюсь с Ритой. Обмениваемся новостями. После этого я долго залипаю на страницу Кирилла. Как же хочется написать ему. Хоть что-нибудь. Так всегда. Болезнь как будто атакует не только иммунитет, но и силу воли. Я часто пишу Кириллу первое. Нет, даже не так. Я постоянно пишу ему первое. Летом мне это надоело, и я пообещала себе писать ему не чаще раза в месяц, чтобы не казаться очень навязчивой. Но вот я писала ему поздравления с началом учебного года. И написать сейчас? 2 раз за месяц. Ладно, сдаюсь. И пишу стандартное «Привет, как дела?» с улыбочкой. Я вижу слова, Кирилл Литвин печатает. Кажется, на эти слова можно смотреть вечно. «Привет, Полин». И все. Сразу как не бывало молчание между нами, как будто мы закадычные друзья, пишущие друг другу каждый день. Я улыбаюсь, ко мне возвращаются силы. Это сердце быстро разгоняет кровь по венам. Вот бы почаще так, может, писать ему каждый день? Приходит еще одно сообщение. Сижу на допах в школе, от универа. Что за допы? Если я буду ходить на них и без ЕГЭ поступлю на эконом к нам. Кирилл так странно на меня влияет. Если я переписываюсь с кем-то другим, я никогда не знаю, что спросить. Но когда я переписываюсь с ним, вопросы из меня так и сыпятся. Ты точно пойдешь на экономический? Не думал в другой город? Зачем мне другой город, если здесь есть работа? Кто бы сомневался. Кирилл не может бросить продуктовый магазин родителей. Он находится на самом краю города, где поблизости пока нет конкуренции. Дела там идут хорошо. Кирилл часто ездит помогать, готовится продолжать семейное дело. Я немного завидую. Сколько я его помню, он всегда хотел унаследовать семейный бизнес. Ни тени сомнения, никаких других интересов. Мне это нравилось. Можно сказать, с 15 лет пытается работать. Как говорит бабушка, не шалтай-болтай. Приходит еще одно сообщение. «Слушай, давай со мной на экономический. Вместе будем учиться. А потом и тебе место найдем в магазине». Внутри загорается лампочка и начинает крутиться в разные стороны. Он не хочет расставаться со мной после школы. Иногда мы не видимся и не разговариваем месяцами, так что я постоянно думаю, можно ли назвать нас друзьями. А сейчас такое приятное сообщение от него. Но экономический — это почти то же самое, что и математика. Далекое, трудное, не мое. Но мне в голову приходит хорошая мысль. А что, если я поступлю в наш вуз, буду учиться с ним в одном универе, но только на танцах? Набираю сообщение. Я хотела бы поступить на танцы, стать хореографом. В груди разливается тепло. Я первый раз признаюсь кому-то в этом желании. Но Кирилл вместо ответа присылает смеющийся смайлик. Сначала я подумала, что это радость или удивление, но затем пришло сообщение. «Танцы? Это прикольно, но какая это работа? Нужно думать, где ты денег сможешь заработать». Я закрываю переписку и швыряю телефон на пол, не переживая о том, что он может разбиться. Чувствую себя маленьким провинившимся ребенком. Как будто мама узнала, что вместо обеда я съела конфеты. Может быть и правда, моя мечта далека от реальности. Мама хочет, чтобы я стала учителем. Кирилл хочет, чтобы было что-то поприбыльней. Медленно считаю про себя. 1, 2, 3, 4. Математика не так уж и бесполезна. Она может успокаивать. На следующий день после странного поднятия температуры я иду в школу. Так и непонятно, что это было. Вроде выздоровела, а чувство, что рассыпалось по кусочкам. Я не чувствую в себе никакой опоры. Я потеряла надежду поговорить с мамой. И снова думаю, что Кириллу я не нужна. В таком настроении я принимаю решение сделать так, как хочет мама. Ладно, будет педагогический. В конце концов, танцами я смогу заниматься и вечером. Мама все-таки дороже Елены Сергеевны. Не хочу расстраивать ее. Я буду учителем математики, как и она. Я же ее дочь. Рита вешается мне на шею и прерывает мои упаднические мысли.